Мы находимся в парке «Славянский сад» в живом уголке. В самом начале, как только мы год поработали по расчистке, встал вопрос, а чем насыщать «Славянский сад». Обдумывая это, было принято решение делать живой уголок. Почему? Многие дети сейчас живут в квартирах. И кроме как домашней кошки, либо домашней собаки, не общаются ни с какими животными в более такой природной обстановке. И тогда было принято решение сделать вельчатник для того, чтобы воспитывать уважение у детей к природе. Это первое. Да, они познают, что такое белочка, красивый зверек, хороший. Вторая цель, и она вот уже с прошлого года реализуется, это воспитывать ответственность перед животными. Путем вот в начале Екатерина взяла на себя ответственность за уходом. И практически третий год она здесь следит за белочками. А летом, уже второй год, девочки, ребята в возрасте 12-13 лет. Вот сейчас добровольцем ходит девочка, которая 12 лет. К ней каждый день по очереди пристраивается 2-3 человека 9-10 лет, которые приходят, кормят, убирают, меняют воду. То есть вот эта ответственность ребенка каждый день приходить и ухаживать, вот это, я считаю, главное достижение живого уголка. Да, здорово, когда пришли, посмотрели, порадовались. Но воспитание детской ответственности, и в будущем я хочу, чтобы это переросло уже в кружок юного натуралиста, как угодно, там, природоведческий. Далее, что очень важно, это то, что появились предприниматели, Сергей с Юлей, которые подошли с предложением, а давайте расширим живой уголок. Они сами владеют магазином «Кормушка», и они предложили, говорят, а мы можем завести павлинов. И тогда было принято решение, я делаю курятник, а они заводят, и что очень важно, ухаживают за этим. И вот в результате этого появился курятник, где были приобретены пара павлинов, несколько фазанов и шелковые куры. Что очень приятно, что прошло 2-3 месяца, и мне звонит человек, говорит, а можно мы подарим еще павлинов? И, соответственно, было подарено 2 молодых самца павлина. Куры шелковые сели, вывели 5 цыплят, и сегодня цыплята уже подрощенные, гуляют здесь. То есть шаг за шагом идет жизнь, дети наблюдают за состоянием белок зимой, весной, летом, таскает им прикорм. Мы подсказываем, что весной надо нести цветы одуванчика, они носят. Потом собирают шишки молочной спелости и так далее. То есть включаются жители, включаются дети именно в содержание живого уголка. Когда ребенок так воспитан, у него естественным образом проявляется уважение к природе. И он это уважение пронесет через всю свою жизнь. Многое я делал здесь самостоятельно, опираясь на устное согласование с администрацией. Вот я в беседе говорю, хочу сделать бельчатник. Ну, делай. У меня есть производство, соответственно, ставлю ребят, они варят конструкции. Но предварительно я, будучи в Липецком зоопарке, посмотрел саму систему. Как содержатся белки, как это лучше сделать. И сделали очень большой, даже вдвое больше, чем в Липецком зоопарке по площади, бельчатник. Сделали, соответственно, место от осадков, где домики у них. Вон она что делает. Что? О, пришла, молодец. Вот пример белочки, которая была вскормлена нами. То есть она выпала из гнезда бельчонком и, соответственно, уже ручная сейчас. Сделал бельчатник, но было в то время определенное непонимание и разногласие по нашей деятельности. И, соответственно, мы не получили уже письменного разрешения на разведение белок. Но были люди в администрации, которые хотели, чтобы живой уголок появился. И, изучив документацию, поняли, что можно разместить голубятню. Тогда было получено разрешение по размещению голубятни и привязка к нему уже живого уголка. Соответственно, мы сделали голубятню, сделали бельчатник, а годом позже появился курятник. То есть это путь согласования с администрацией через архитектуру, когда выделяется в парке место под живой уголок. Конечно же, если говорить о безопасности, то есть болезни. И так как это находится в доступе, птицы могут принести болезни, грызуны могут принести болезни сюда. Соответственно, у нас договоренность с ветврачом, что любое отклонение в поведении белки мы сразу несем к ветврачу. Он, соответственно, осматривает и дает рекомендации. И на сегодня, кроме как болезни желудка, то есть когда из-за обилия орехов начинается у белки понос, да, то есть когда мало зеленого корма, а много именно жирного корма, у нас ничего не происходило. Но были случаи, конечно, выпадения бельчат, когда часть мы спасали, часть нет. И идет постоянный контроль ветврача по содержанию белок. Соответственно, когда мы их кормим и так далее, белка — это грызун. И когда бегает, она, ну, может даже играючись укусить. Но, говорю, вот внимательное отслеживание ветврачом, оно ведет к тому, что мы как-то быстро реагируем на изменения поведения белок. Реакция людей вообще очень положительная, позитивная, часто яркая. Делали бельчатник, ну, для детей. Но у меня даже перехватывало дыхание, когда бабушки уже преклонного возраста, ближе к 80, гуляя здесь, благодарили, что они первый раз в жизни увидели белку. И это был не один человек. Для меня это было просто, ну, удивительно. Такой зверек милый, мы помним его по сказкам, по зарисовкам. И вот это воспитание, которое ложилось, легло, и живое общение, оно дает вот целостное представление о природе. Что не зря писатели, художники обращали внимание на этого зверька. И вот действительно, такое просто умиление зверьком, умиление природой, доброта, природный лад, природное целостное восприятие. Когда выглядывают бельчата, и первые бельчата еще неопытные начинают лазить, и родители стоят и говорят: вот, вот, вот это твое поведение, допустим, ребенку 3 года, вот 2 года назад ты так вот вставал, так падал. Бельчонок падает, идет сопереживание ребенка, а родитель говорит: ну, ты что же шишки набивал? Вот и бельчонок набивает шишки. То есть вот это подобный завяз человеческого поведения и поведения зверька, именно подобный завяз с природой. Продолжаем знакомство с живым уголком парка «Славянский сад». Он представлен бельчатником, голубятней, где голуби очень комфортно себя чувствуют и постоянно вылетают в сад, жители имеют возможность их покормить. И в этом году сделали курятник, который можно, конечно, назвать павлинариумом, потому что главные привлекательные птицы, павлины, живут. Но кроме них также находятся фазаны и шелковые куры. Когда жители спрашивают, какое продолжение будет живого уголка Славянского сада, я даю простой ответ. Когда подойдет человек, готовый взять на себя ответственность за уходом и содержанием кроликов ли, другой живности, я готов сделать само строение. Но ключевое – это желание человека, далее и возможность ухаживать за данными животными. В курятнике живого уголка у нас обитают 3 самца павлина, 1 самочка. 2 самочки мы к весне приобретем. И семейство фазанов. Также шелковые куры. Причем вот уже 2 цыпленка – это инкубаторской выводки. А вот эти вот 5 цыплят – это наседка шелковых кур вывела здесь у нас в курятнике. Это вот показатель, если цыплята выводятся наседкой, хорошего содержания. И повторюсь, что очень важно, сам курятник появился тогда, когда двое муж с женой предпринимателей, Юля с Сергеем, подошли с предложением, что они готовы завести фазанов, завести павлинов и ухаживать за ними. И вот тогда мы договорились, получили разрешение от города, что сделали курятник, а соответственно, о, как они внимательно смотрят, исследуют, ухаживают и кормят. Вот это тот пример, когда городской парк растет и взращивается личным участием людей. Из зоны живого уголка Славянского сада мы переместились в центр. Отсюда видна детская зона, где подвесной аттракцион. Далее идет зона паркура, зона скейт-площадки и различные детские игровые сооружения для детей от 3 до 5 до 7 лет. Зимой функционирует двускатная, добрый день, горочка. И мы далее раскатываем, дети зимой катаются на ватрушках. Центр занимает сцена и площадь перед ней. Здесь проходят концерты, и вчера вот проходил первый фестиваль славянской культуры. Замыкает солнечные часы центральную зону. Главная особенность парка «Славянский сад» – это его насыщение смыслами, теми смыслами, которые нам донесли наши предки, наши постоянные, вечные смыслы жизни. И основа – это воспитание в себе самостоятельного поведения, когда человек сам несет ответственность за свое поведение. И в Славянском парке, в Славянском саду появилась тропа самостоятельного поведения, которая состоит из 9 шагов. Первый. Владей собой. Только человек, взявший ответственность за свое поведение, может идти по жизни далее самостоятельно. Крепи семью. Следующий шаг. Трудись для страны. Живи по совести. Будь сильным. Гордись славой. Знай прошлое. Живи настоящим, думай о будущем. И человек, проходя по тропе самостоятельного поведения, получает и читает, и осмысливает те шаги, которые в итоге его делают самостоятельным и ответственным. Вот здесь в центре стоял столб, но, к сожалению, по настоянию прокуратуры его пришлось убрать. Он сейчас лежит. Суть его следующая. На нем с одной стороны написано слово «польза», а с другой – «себе, семье, стране». То есть, идя по пути самостоятельного поведения, человек должен оценивать, а его поступки, то, что происходит у него в семье, это должно нести пользу личную себе, родосемейную семье и всей стране. И когда поведение человека, он сам оценивает, происходит самосуд с точки зрения пользы, тогда его действия правильные и полезны. Если его личные действия полезны ему, ну он что-то украл, ему да, ему прибыль, но это для страны вред, значит он уже, произведя самосуд, понимает, где он совершил неправильные действия. Я очень надеюсь, что придет время и придет понимание, что все-таки столб надо восстановить здесь, в центре. Сейчас, находясь в Славянском саду, хочу пояснить одно чувство отношения человека к окружающему миру, которое мы через свое поведение реализуем здесь и уже встречаем примеры других людей. Когда мы начали обустраивать эту территорию, многое мы делали самостоятельно. И я часто слышал упреки. Какое ты имеешь право относиться к городской территории как к своей? Какое ты имеешь право делать вот это, вот это, вот это? А я изначально сам себе сказал, это мой парк. И относился к нему как к своему. Шаг за шагом появились люди, которые тоже это место стали считать своим. Еще на второй год обустройства парка появились пожилые женщины, бабушки, которые вдоль дорожек стали высаживать цветы. И шаг за шагом появились люди, желающие ухаживать за белочками, о чем я говорил, завести павлинов.

эти дела все ради нашего будущего. И подвожу сына к камню. Будем. Вот я буду через тебя, через старших дочерей, через внуков. И цель нашей сегодняшней жизни, чтобы замкнуться на будущем, чтобы всегда были те, кто нас продолжит. Воспитанные, рожденные нами дети, рожденные нашими детьми внуки. И таким образом, возвращаясь к центральному камню, мы сбываемся. Были, есть, будем. И здесь же мы по своевременности водружаем венок. То есть ближайший день будет осеннее равноденствие. И яркий с красной листвы венок царского дерева клена мы водрузим сюда. Зимой водрузим венок того дерева, которое еле-еле живет. Еле. Весной венок из дерева вербы, которая первая встречает весну, распускается. Ну и летом наш великий дуб водрузится. И находясь здесь, осмысливаем, что опираясь на прошлое, живя настоящим ради будущего. Вот это постоянный поток нашей жизни, постоянное вращение кола нашей жизни. Поняв и осознав, каждый на своем уровне, покидаем святилище. Вот здесь пример творческого совмещения. Когда первый городок, который для детей появился в парке, ему уже 5 лет, а через год после появления городка у нас работал кружок резьбы по дереву. И Владимир Артамонов, мастер резьбы по дереву, художник, он для парка вырезал сову и вырезал кошку. Причем использовалась липа, которая была тоже вырезана в саду при прокладке дорог. То есть те деревья, которые хорошие, мы их брали в кружок резьбы по дереву. И вот в результате на детской площадке появились изделия резьбы по дереву. Обустройство парка мы начали с песочницы. Почему песочница? А потому что моему ребенку тогда было 3 года, ребенку того, кто помогал, было 2,5 года. Ну и, соответственно, делая, в том числе для своих детей, мы сделали песочницу. Песочницу в Славянском саду сделали в виде изображения руна держава. Ее очень хорошо видно на узоре в центре белорусского флага. Но, к сожалению, из-за определенных действий и непонимания, потом края обрезали, ну и в итоге осталось засеянное поле. Хотя в моем понимании детям давать образы наших знаний в виде наших узоров, рун, это очень правильно. Потому что что такое засеянное поле, что такое держава? Ведь это надо толковать детям, и не просто появились такие изображения. Когда мы говорим о державе, я объясняю, что держава – это совмещение рода в виде дедов, отцов. С родиной там выходили части руны. Род с родиной. По всем сторонам света, световида и засеянное поле. Создание семьи отцом, матерью, взращивание детей. Во всех частях страны, где живешь, и везде ты засеиваешь поле своими делами, своими поступками, итогами своих дел. Вот это и есть краткое понимание сути руны держава. Следующее каменное училище, куда мы приходим с сыном, это училище поведения, как человек ведет себя по жизни. Первый шаг любого действия, и он представлен дальним камнем, ведай. Ведай знаниями, ведай своими задачами, целями. Поведав их, воюй, действуй. Мирно ли, ратно ли, какова необходимость твоих действий? И третий камень, владей. Владей итогами своих действий. Победных ли, победоносных, бедоносных. Но все итоги твоих действий, они твои, владей. Ведая, опираешься на что? На совесть. Воюешь, опираясь на что? На силу. И владеешь чем? Славой. Ведание, совесть – это наше прошлое, дабы быть. Воюя, действуя, опираясь на силу – это наше настоящее, дабы быть. Владея итогами славой – это наше будущее. И в итоге, ведая, воюя, владея совестью, силой, славой, дабы быть, есть, добыть, собой пребываешь. То есть ты делаешь следующий шаг своей жизни. И так постоянно сделай шаг, снова ведаешь, опираясь на совесть, о нужде, своей нужде, нужде своего народа, нужде своей страны. Трудишься, воюешь для достижения, опираясь на силу. Владеешь итогами и пребываешь собой до следующего шага. Вот это путь постоянного роста, постоянных действий. Любое место живет только тогда, когда на нем происходят те мероприятия, которые нужны и интересны самим людям. То есть место живет людьми. Центральным местом Славянского парка является сцена и площадь перед ней. Что интересно, здесь проходят не только те мероприятия и концерты, которые проводит город, которые запланированы, но и подходят люди, желающие почитать стихи, исполнить песни. Подошли, допустим, казачий хор. Согласовав с администрацией, в удобное время, обычно это либо пятница, либо суббота, выходят желающие, приносят свою аппаратуру и читают стихи, проводят концерты, проводят мероприятия. И это наполняет жизнью Славянский сад. В прошлом году в Славянском саду появились солнечные часы. Было две причины, причем независимые друг от друга, почему они появились. Первая причина – это когда нам ставили в укор, что праздники мы проводим не вовремя. Ну, к примеру, колядки, Коляда мы празднуем в декабре, Купала мы празднуем 22-23 июня. Ну, яркий пример, опять же, это Масленица. Мы праздновали Масленицу двумя неделями позже, чем праздновали Масленицу на территории города. И в укор ставили, а почему вы в разнобой идете? Это была одна причина. Вторая причина, находясь в Доме технического творчества, ко мне подошел преподаватель, который занимается с детьми, и говорит, а давай вот сделаем солнечные часы. Причем два вида, одни здесь, другие в другом парке, другого вида. Это как творчество детей, чтобы разработать систему, нарисовать. И тогда я подумал, а действительно здорово. И творчество детей с одной стороны, а с другой стороны, что мы получили? Самую длинную тень в виде дня зимнего солнцестояния. Всегда народ праздновал Коляду, Колода, когда заканчивался один год и начинался другой. То есть самую длинную ночь и самый короткий день, когда была самая длинная тень. Далее, есть ровная прямая, по ней идет тень от солнца в день осеннего равноденствия и весеннего равноденствия, когда день равен солнцу. То есть до этого тень идет вот так, полукругом. Потом она ровная. И Масленица празднуется в день весеннего равноденствия, точно по солнышку. Далее тень начинает изгибаться в другую сторону. И самая короткая тень – это летнее солнцестояние, Купала. Не тогда, когда кто-то назначил Иван Купала и с чем-то сопряжен, с тем, что в жизни не было. А вот солнышко точно проходит самую короткую. И на следующий день тень начинает расти. Но когда я увидел выполненный макет Дома детского творчества, я понял, откуда взялся знак бесконечности. Берем любое время, допустим, 11 часов в течение года. Тень не просто отходит и приходит, а она описывает восьмерку. Плоскостная восьмерка – это тень от солнца. А это происходит бесконечное количество раз. Знак бесконечности. Ж – живо, буква Ж. Равноденствие центральное. И все время приближается тень с левой стороны вот так, с правой вот так. Вот она, буква Ж, живо. Это для меня было вот мое внутреннее открытие, глядя на солнечные часы. И теперь мы спокойно говорим, а когда будем праздновать Купала? А когда тень от солнца будет самая короткая. А когда будем праздновать Коляду? Когда тень от солнца самая длинная. А когда будем праздновать Хорс, осеннее равноденствие, либо Ярила, весеннее равноденствие? А когда тень ровная идет? Наши предки жили точно в ладу и в соответствии с природой, в природном завязи. И вот солнечные часы точно нам показывают те даты, когда астрономически происходит смена, ну, взаимоотношения дня, ночи и длины. Следующим шагом нашего развития в Ливнах, когда Славянский сад уже стал жить своей жизнью, это явилось создание спортивного зала. Этот спортивный зал, естественно, зал единоборств. Почему естественно? Потому что единоборства в виде различных видов борьбы, бокса, они воспитывают в мальчике мужское начало. А воспитание мужского начала является одной из важнейших задач наших в воспитании детей. Зал единоборств мы сделали, исходя из компоновки и площади, зона бокса с небольшим рингом 4×4, зона борьбы, где выслали татами, и зона ОФП, соответственно, раздевалки, душевые. Все сделали, опираясь на рекомендации самих тренеров. То есть зону бокса формировали полностью с тренером по боксу, зону борьбы с тренером по борьбе и зону ОФП с тем, кто ведет ОФП и кроссфит. Поэтому получился очень хорошо скомпонованный зал, где занимаются и смешанными единоборствами, и боксом отдельно, и борьбой, и карате. Что здесь важно? Мы ставим те же цели, что и в Славянском саду. Это здравая семейная жизнь. И когда ребенку покупают абонемент, занятие самбо, занятием бокса, занятием карате, то родитель имеет право в это время бесплатно заниматься в зоне ОФП. Так более того, мы ходим и понуждаем родителей заниматься. Потому что, к сожалению, часто что видим? Родитель привел ребенка, а сам либо уехал, либо пошел на улице покурить. И вот шаг за шагом, беседуя, наставляя, мы говорим, что ребенок лучше будет тогда заниматься, когда увидит, что отец или мать тоже тренируется, тоже физически работает. И уже часть родителей перешло на это, приводят ребенка и сами занимаются. Вторая особенность нашего зала, что здесь никогда не появлялось ни спиртного, ни сигарет.